Вечер того же дня. Ленинград, Измайловский проспект. Разнообразие ради, дверь в квартиру открыла Томка, причем сразу, как я позвонил. Ждала она под дверью, что ли? Неяркий свет, изящная девичья фигурка в легком домашнем платье. Совершенный абрис, мягкостью и незащищенностью своей, парадоксальным образом навеял одновременно и греховные желания, и возвышенные мысли. Я навострил ухо, оценивая обстановку. Кто-то тихо позвякивал посудой на кухне. За поворотом в гостиной о чем-то негромко спорили два мужских голоса. Никто не приближается. Руки сами торопливо притянули Томку, и я чмокнул подставленный висок. На миг заколебался, раздираемый противоречивыми намерениями. Соблазнительно было сосредоточиться на лакомой мочке. Но не менее волнующей перспективы открывала неторопливый спуск по нежно белеющей шее. За углом послышались, разбивая чаяние, быстрые шаги, и я отпрянул. Это была будущая теща. Она с интересом посмотрела на нас, и в ее глазах мелькнуло веселое одобрение. «Тени», — сообразил я, оценив расположение бра, и мысленно отвесил себе подзатыльник. «Тени на стене, балбес!» «Добрый вечер, Любовь Антоновна!» Я наклонил голову, пытаясь скрыть смущение, впрочем, незначительное. «Здравствуй, Андрюша, проходи. Ты не ужинал еще?» Она озабоченно обернулась в сторону гостиной. «Что-то там мужчины совсем свои дела затянули». Словно в ответ на ее слова, из залы долетел сначала грохот падения какой-то мебели, звон бьющегося стекла, а затем голос дяди Вадима с отчетливым сарказмом громко подвел итог. «Доцент!» Тома с мамой опрометью бросились на звуки погрома. Навстречу им, под ноги, лохматой кометой вылетел ошалевший Василий и заметался, словно ища политического убежища, а потом галопом унесся в кухню. Я неуверенно топтался на месте. Уместно ли будет мое появление в гостиной в момент конфуза? Или пусть разберутся сами? Паническая «кровь» Томиного папы и испуганные восклицания женщины разрешили сомнения. В комнате царил натуральный бедлам. Валялся на боку, распахнув дверцу, шкаф. Противно хрустели под ногами заляпанные темной кровью осколки зеркала. Вокруг дяди Вадима бестолково хлопотали Томины родители, побелевшая тонко вцепилась в косяк. Сам пострадавший стоял над кучей битого стекла и с невозмутимым видом собирал в приставленную к согнутому локтю ладонь кровь, обильно стекавшую по предплечью. Я протолкался к эпицентру. Так, косая рубленная внешней поверхности предплечья, в нижней ее трети. Выхватил из кармана платок и, туго натягивая, обхватил рану. Кровь мгновенно пропитала ткань, но бежать вниз почти перестала. «Еще платок и вафельное полотенце», — скомандовал, не оборачиваясь. Первой, как ни странно, среагировала Тома. Пяток секунд, и затребованное было у меня в руках. Я натянул еще один платок поверх первого. Протер полотенцем Вадиму предплечье, собрал кровь из ладони. «Держите». Я передал ему концы платков, что пеленали рану. «Держите плотно и пойдемте в ванную. Ваты и бинты есть? Перекись?» — обернулся я к Томиной маме. Ее отчетливо колотило. Я добавил. «И корвалол на сахар. Есть у бабушки?» «Волокордин». Она дрожащими руками потрошила домашнюю аптечку. «У Вадика что, сердце?» «Сердце у него определенно есть», — подтвердил я. «Но волокордин вам». «Ничего особо страшного», — подвел я итог 5 минут спустя. Сделал бинтом перегиб, намотал последние 3 тура вокруг запястья и закрепил потуже. «Можно до травмпункта доехать, наложить 2 шовчиков. Косметических». Дядя Вадим потянулся, усмехаясь. «Да, славно поработали. Баста на сегодня. Люба, давай мечи, пироги на стол. И это, дай мне, что ли, какую-нибудь Колину майку». Он мельком взглянул на толпящуюся у двери в ванную взбудораженную родню и определил. «Пожалуй, по коньячку сейчас будет самое то». Роль пирогов за ужином исполнял жареный хек с картофельным пюре. После 2 торопливых стопариков взрослых ощутимо отпустило. Только мама Люба время от времени тревожно косилась на повязку, но та оставалась девственно белой. Разговор, ради которого меня призвали, случился уже ближе к чаю и был короток. «Тебе, я слышал, сценарий для вашей агитбригады не понравился», — развернулся ко мне дядя Вадим. «И режиссер тоже», — добавил я. «А тот что?» — уточнил он с самым простодушным видом. «Анатому заглядывается», — в тон ответил я. Взрослые дружно заржали. «Но это не преступление», — ухмыльнулся дядя Вадим. «Да он эту халтуру с серьезным видом делает. Не ощущает пошлости сценария. Нет внутреннего слуха. Как та мясорубка, которой все равно, что молоть, лишь бы не заржаветь». К разговору я готовился и аргументы припас. «Это хорошая иллюстрация застоя формы идеологической работы». Дядя Вадим поднял руку, останавливая мой разгон. «Верю», — сказал неожиданно миролюбиво. «Вопрос в другом. Ты как, поговорить или можешь что-то сделать? Говорунов на кухнях у нас хватает. Можешь? Делай». Я растерялся. «Вот даже так, значит?» Помолчал, потом признался. «Неожиданно». За столом воцарилась напряженная тишина. Я задумался, катая между пальцев мякиш черного хлеба. Мама Люба по-хозяйски оглядела стол и подкинула мне в тарелку еще один золотистый кусочек хека. «Спасибо», — поблагодарил я. Поднял взгляд на дядю Вадима. «А мне дадут?» «Тебе, если возьмешься, дадут», — веско сказал он, а потом уже совсем другим тоном добавил. «Только учти, никакого подсуживания я не допущу». «Это правильно», — кивнул я, принимая условия. «Харизматичный дядька». Мысли мои разбегались. «Так, ты искал легальную точку входа в систему? Вот тебе ее и предлагают. Правда, пока непонятно, чем та мышеловка заряжена». Рядом, едва слышно, шевельнулась Томка. Под столом на мое запястье легла ее ладонь. Легла и чуть сжала мою руку. «Ну хорошо», — решился я. «Будем петь и танцевать осмысленно».